он подобрал плеть, выпавшую из рук палача, и со свистом, взмахивая ею над головой, стал выкрикивать непонятные междометия. «Ди! Хау! Эль! Афи! Тицип! Ария! Гин! Тен!» И рейтары, вскарабкавшись на помост, один за другим пускались в пляс и кружились, и топали так, что доски гудели. Плясали уже не одни они. На веранде, за спинами музыкантов, извивался в плясовых корчах трактирщик. Ноги его сами собой начали подниматься в тот самый момент, когда он собрался добром или злом заставить замолчать обезумевших музыкантов. Плясал, прихрамывая колченогий судебный служитель, который незадолго до этого прибежал передать строгий наказ бургомистра, да так и остался в трактире за кружкой пива. Танцевал и повар, покинув плиту, на которой жарил омлеты, и со сковородкой в руке, прибежав поглядеть, что это там делается. Все было, как в сказке о спящей красавице, только наоборот. Вместо того, чтобы уснуть, все напротив проснулись для бешеных, бессмысленных движений. А блондинистый юнец, откалывая коленца на помосте рядом с палачом и рейтарами, все выкрикивал изо всей мочи, и его молодой голос разносился по площади и еще дальше, проникая в соседские улицы, в раскрытые окна, поднимаясь к крышам, усеянным зрителями. «А теперь все вместе! Давайте, давайте! Никому не уклоняться! Никакой скидки на возраст! Геммен Эттан, Гин, Тен, Миносет, Ахадон! Сади к нам, козел! Будь с нами, козел!» И вот уже выкрики эти стали сливаться в какую-то хриплую мелодию, прерываемую то блеянием, то кваканьем. В толпе образовались островки подпрыгивающих, дергающихся людей, и эти островки, сперва маленькие и разрозненные, все разрастались и ширились, и соединялись, и готово. Пляска шагом, пляска скоком захватила всю площадь. Пляска-тряска, пляска-перепляс проникли всюду, где теснились люди. Лица в окнах исчезли. Нельзя ведь одновременно плясать и смотреть из окна. Плясовое безумие овладело знатью, собравшийся на балконе ратуши, заплясал озабоченный бургомистр Рерих и господа советники. Сотрясался в своей сутане даже князь-настоятель Малифлюс. А судя по тому, как прерывисто и неприлично тренькал погребальный колокол, чей тоненький голосок лениво вливался в перенасыщенный звуками воздух околдованного города, плясал и звонарь церкви святого Манга. Каждый плясал сам по себе, но потому что плясали все вокруг, и получалось, что один пляшет за всех, а все за одного. Господин простолюдин пляшут дружно, как один, а зачем и почему, неизвестно никому, ведь люди-то собрались сюда из города и деревень поглядеть, как кому-то кости ломают. Пляшут женщины, мужчины, совершенно при этом не обращая внимания друг на друга. На руках у матерей расплясались младенцы, охваченные странной подергушкой. Пляска без радости, без упоения. Пляска, как таковая, сказал бы философ, танец, сам по себе абсолютно лишенный каких бы то ни было признаков любовного завлекания или сближения. Сумбур прыжков и подскоков, притопов и перетопов, танец без танцмейстера, который упорядочил бы